Врач, о котором шла речь, на суде заявил, что допустил ошибку, перепутав ампулы, а потом при виде трупа потерял голову. Я испугался, что домработница, войдя в кабинет, увидит мертвеца и совершил глупейший поступок, спрятал его в шкаф, чтобы оставить себе время подумать. Этот врач по уши увяз в долгах. К тому же бумажник клиента, в котором находилась солидная сумма, так никогда и не был обнаружен, так что врача приговорили к каторжным работам. Знал ли Лосань, что у Жава тоже имелись долги? Во всяком случае, пока помалкивал. Зато в статью внес под заголовок «Где находилась Жозефа?». Таким образом, Мегре получил ответ на вопрос, который задал репортеру утром. Не будучи человеком честолюбивым, он, тем не менее, не удержался от удовлетворенной ухмылки, поскольку не ошибся в выводах, имея в своем распоряжении точно такие же сведения, как и вся остальная читающая публика. Лосань подробно изложил сведения относительно обеих квартир и двух расположенных одна напротив другой дверей. Уборка рабочей части апартаментов была закончена утром, и Жозефа действительно перебралась на другую сторону площадки в квартиру супругов Жав, где и находилась во второй половине дня. Когда клиент звонил доктору в дверь напротив, такая же трель раздавалась и у нее. Итак, ту драматическую субботу она прибирала в жилых помещениях, как и каждый день открывала окна и смахивала пыль. Телефонный звонок Мегре побудил Лосаня пойти еще дальше. Репортер трижды попытался войти в дом незамеченным консьержкой. Дважды она его останавливала, однако в третий раз он все же сумел беспрепятственно добраться до лифта. Следовательно, вполне могло случиться, что Эвелин Джафф поднялась в свои апартаменты, а консьержка ее не заметила. Но давало ли это основание для вывода о том, что точно так же она не заметила и доктора Жава? Кроме того, мог ли кто-то незаметно вынести из дома пакет, поскольку одежда молодой женщины исчезла? Кстати, спрашивал кто-нибудь у консьержки, нес ли пакет или сверток доктор Негрель, уходя с работы в 5:30. «Ты думаешь, произошел несчастный случай?» Мадам Мегре начала увлекаться делом, хотя и прикидывалась равнодушной. «Все возможно». «А ты прочел, что пишут о невесте?» «Нет еще». В той газете, что он читал, это сообщение было напечатано на третьей странице. Поместили и фотографию симпатичной девушки с открытым лицом, одетой в опрятное платье. Она смело и не жеманясь смотрела в объектив фотоаппарата, а заголовок гласил: «Мы должны пожениться осенью». Она не сказала «мы должны были пожениться осенью». Она оптимистически утверждала, что они пойдут под венец именно осенью. «Мы должны». Судя по обширной информации, которую раздобыл Лосань, он не дремал в течение этих 4 дней. Вчера вечером мы смогли побывать у нее дома, вернее, у ее родителей, поскольку невеста доктора Негреля живет с ними. Речь идет о мадмуазель Мартин Шапюи, единственной дочери известного адвоката мэтра Наэля Шапюи. Ни мэтр Шапюи, ни его дочь не чинили препятствий нашей с ним встрече в их квартире на улице Бак, в 2 шагах от улицы Сен-Пер. Более того, адвокат оставил нас наедине со своей дочерью, предоставив полную свободу действий. Сразу скажем, что Мартин Шапюи из числа тех, кого называют современными девушками, но в лучшем смысле этого слова. Став лицензиатом права, она еще год занималась философией в Сорбонне, после чего переориентировалась на медицину и уже 3-й год посещает соответствующий факультет. Очень умная, любознательная, она, ко всему прочему, и хорошая спортсменка. Каждую зиму занимается лыжами и даже получила диплом инструктора по физической культуре. Мадмуазель Шапюи отнюдь не подавлена случившимся и поразила нас своей доверчивостью и почти не исчезающей улыбкой. «Совершенно верно. Жильбер и я обручены уже 6 месяцев. Минул год, как мы познакомились. Я выждала несколько месяцев, прежде чем представить его своим родителям, и те сразу поверили в него, как и я сама. Где вас свела судьба?» «У профессора Лебье, у которого я слушаю курс лекций, а Жильбер работает ассистентом. Вы намерены продолжить изучение медицины, чтобы затем работать вместе с мужем?